Глава 12. Сговор. Отчаяния никто отказываться не стал. Цирюльник и Алена сели за стол, а Нечаева подала поднос с заварником и несколькими чашками. «Спасибо вам, Павел Филиппович», — тихо произнесла Алена, разливая напиток по чашкам. «За то, что приняли меня и не выдали семье». Я спокойно ответил. «Вернуть вас в родной дом было равно стать соучастником убийства». Девушка промолчала. Но по страху, который на долю секунды промелькнул в ее глазах, я понял, что был недалек от истины. «Спасибо за помощь, Павел Филиппович», — произнес Рахмат. «Мне очень повезло получить такого защитника». «Да бросьте», — отмахнулся я. «Если бы не вы, мастер Чехов, моя цирюльня, скорее всего, закрылась бы», — возразил Рахмат, бросая короткий взгляд на Семенову. «А мне пришлось бы менять профессию». Гость достал из кармана несколько карточек из плотного картона под пленкой. «Я знаю, что этого мало», — он положил прямоугольники передо мной и Ариной Родионовной. «Что это?» — уточнил я, с интересом рассматривая рисунки на картоне. «Карта на бесплатное посещение моей цирюльни для вас и вашего секретаря», — пояснил Рахмат. «Ваш помощник и так у меня обслуживается без оплаты. А также предлагаю вам полный бесплатный абонемент на посещение ресторана, который принадлежит моему брату». «Спасибо, мастер», — поблагодарил я и убрал карточку в карман пиджака. «Обязательно посетите ресторан брата», — повторил цирюльник. «Уверяю, вы будете там почетным гостем. Он так обрадовался, что я не приду к нему проситься на работу официантом, что велел вам передать свою благодарность». «Вы так плохи в разносе блюд?» «Мой брат знает, что я не сумел бы остаться безучастным и стал бы воспитывать персонал, и это покачнуло бы его авторитет». «Слабо верится». «Вы правы, мы давно условились, что каждый из нас управляет своим делом и помогает тому, кто попал в беду. Так что вы помогли не только мне, но и моим братьям. Они сохранили свои деньги». Я улыбнулся. «Хорошо, мастер Рахмат». Мы допили чай, цирюльник вышел из-за стола. «К сожалению, мне пора. Хочу решить кое-какое очень важное дело. Еще раз благодарю вас за помощь, Павел Филиппович», — сказал он. Я кивнул. «А что со мной?» пискнула Алена и покраснела под внимательным взглядом Рахмата. «Можете какое-то время пожить в этом доме. Призрак вам благоволит, и мы сможем найти вам работу по вкусу», — ответил я. «Или можете остановиться у меня», — предложила Нечаева. «Городская квартира достаточно большая, вместит двоих». Девушка ничего не ответила. Рахмат попрощался и вышел из офиса, а Алена поднялась на второй этаж, сославшись на дела. «Мы же остались в приемной вдвоем». «Что дальше на сегодня, Павел Филиппович?» — уточнила Нечаева с любопытством. Я задумался, а затем сказал. «Прошу вас позвонить в магазин техники и заказать доставку каталогов с телевизорами». «Вы решили, наконец, приобщиться к сериалам?» «Очень надеюсь, что меня это не коснется», — улыбнулся я. «На самом деле я пообещал купить телевизор для Любови Федоровны. Ей бывает скучно». «Она всегда занята», — заметила девушка. «Просто диву даюсь, как она все успевает и откуда у нее столько сил. Все же соседство с некромантом имеет свои плюсы». Я хотел было возразить, что моей заслуги в работоспособности призрака нет, но секретарь уже встала на ноги и подошла к своему столу. Она придвинула к себе толстый телефонный справочник и ловко принялась его листать. Я невольно залюбовался тем, как девушка хмурит лоб, читая названия магазинчиков и лавок. Затем она подняла трубку и принялась крутить диск. «Быть может, стоит купить вам кнопочный аппарат?» — зачем-то предложил я. «А мне нравится такой». Арина улыбнулась, и мне вдруг стало жарко. «Нужно съездить в жандармерию и почитать дело Волкова», — пробормотал я, — «ну и поговорить с Ивановым». Я вынул из кармана телефон, нашел номер Фомы и нажал на вызов. «Слушай очень внимательно, вашество», — послышался из динамика голос слуги. «Подавай империал», — негромко распорядился я. «Куда поедем?» — уточнил питерский. Третий отдел жандармерии. «Сделаю». «Нам нужны ваши каталоги, чтобы выбрать то, что нам подойдет. Возможно, мы даже выберем второй для приемной. Быть может, и доставку закажем, конечно». В очередной раз я задумался, как у Нечаевой получается договариваться буквально с любым человеком. Или почти любым. Я воочию вспомнил, как отреагировала на нее жена Евсеева, та самая злобная бабища. «Кстати», — спросил я, когда Арина закончила разговор, — «как там наш подопечный Евсеев?» Я звонил утром в лекарню. Там им довольны, уверяя, что он сам настроен не возвращаться к прежнему образу жизни. «Это хорошо. Сообщите, как придет время выписки. Надо будет решить, куда мы его устроим». «Вы надумали оставить Евсеева при доме?» — Мне показалось, что Арина Родионовна довольна этим известием. Любовь Федоровна настаивает, что нам надо восстановить сгоревшую пристройку. Туда и поселим нашего дворника, если он пожелает здесь работать. Уверена, что он будет доволен таким предложением. Посмотрим. А вы уезжаете? Спросила Арина, слегка покраснев. Да, в жандармерию. Можно мне с вами, Павел Филиппович? С надеждой в голосе попросила Нечаева. Конечно, ответил я. Только там не предвидится ничего интересного. В офисе тоже, быстро проговорила Арина Родионовна. Прием закончился. Поэтому вы можете поехать домой, предложил я. Но Арина Родионовна только покачала головой. Пожалуй, нет, но спасибо за вашу заботу. Тогда идемте. Она вышла из-за стола, подхватила с полки сумочку, и мы направились к выходу. Империал уже стоял у крыльца, у капота со скучающим видом потягивался Фома. Мы спустились по ступенькам, я помог Нечаевой сесть на задний диванчик и разместился рядом. Слуга занял кресло водителя, завел двигатель, и авто выехало со двора. До отделения мы добрались быстро. Выйдя из машины, я сразу набрал Иванову. За спиной послышался цокот каблуков, а через несколько секунд рядом со мной остановилась Нечаева. «Слушаю, Павел Филиппович», — отозвался жандарм. «Вы приехали?» «Да», — ответил я. «Вы хотели?» «Вы уже успели пообедать?» — перебив меня, уточнил жандарм. «Не удалось. Тогда давайте пообедаем вместе, и я все вам объясню». Я удивленно поднял бровь, но все же ответил. «Хорошо, но я прибыл не один». «Думаю, Алиса составит Арине Родионовне приятную компанию», — предложил жандарм, удивив меня тем, что запомнил имя моего секретаря. «Буду ждать вас на парковке», — произнес я. «Там же, где я вас вижу», — хмыкнул Иванов и отменил вызов. Арина Родионовна посмотрела на меня удивленно, и я пояснил. «Мастер Иванов приглашает нас на обед, хочет что-то обсудить». Нечаева нахмурилась. Я сразу насторожился. «Вы знаете, о чем пойдет разговор?» «Догадываюсь», — ответила секретарь, «и удивлена, что вы не в курсе темы предстоящей беседы». Я открыл было рот, чтобы уточнить подробности, но в этот момент скрипнула входная дверь, и Иванов в компании Беловой вышли из отделения. Дмитрий коротко поздоровался со стоявшими на крыльце жандармами, затем пара спустилась по ступенькам и направилась к нам. «Добрый день, Павел Филиппович», — начал Иванов, и я с удивлением отметил, что жандарм не подал девушке руки, как делал это обычно. Да, это было нарушением этикета, но Иванов уже давно считал себя аристократом. «Добрый», — я протянул руку, и Дмитрий ответил на рукопожатие. «Здесь неподалеку есть одно неплохое заведение», — продолжил жандарм. «Можем отобедать там». «Охотно», — согласился я и указал на свою машину. «Едем?» Мы сели в салон, и Фома удивленно обернулся ко мне. «Куда едем, вашество?» «Набережная военной академии», — ответил за меня Иванов. «Дом 43». Слуга покосился на меня, и я согласно кивнул. Выбранный Ивановым ресторан приятно меня удивил. Это был сытый барин. Мы вышли из машины и прошли к огромным тяжелым дверям, где нас встретил привратник в вышитой по вороту рубахе, лаптях и шапке, которую он при нашем появлении снял с вихрастой головы и поклонился в пояс. «Добро пожаловать, бояре! Просим откушать у нас от души, да не уходить от нас голодным!» «Молодец!» — похвалил его Дмитрий и бросил монету, которую привратник ловко подхватил, демонстративно надкусил и цокнул языком. «Щедрым боярам мы завсегда рады!» — неслось нам в спину. Я слегка наклонил голову к Иванову и негромко сказал. «Не ожидал, что вам нравятся такие места. Тут отменно кормят, а когда играют на гуслях, то никто не услышит, о чем говорят соседи. Такие вот тут работают талантливые воздушники. Звук музыки отлично отсекает все чужие разговоры. Можно не беспокоиться о приватности». «Буду знать», — оценил я. «Добрый день, мастер Иванов», — с улыбкой произнес распорядитель, выходя нам навстречу. Он был облачен в красный кафтан с высоким воротом, узкие полосатые штаны и лаковые сапоги алого цвета. На макушке сидела, как прибитая, широкая кепка с большим козырьком. Очевидно, жандарм был здесь частым гостем, потому как встречающий обозначил поклон чуть ниже, чем предполагали приличия. «Привет, Налим», — ответил Дмитрий и протянул парню руку, чем здорово меня удивил. «Есть свободные места?» «Конечно», — кивнул распорядитель, приняв рукопожатие. «Идемте». Он провел нас под расписную арку, и я с любопытством огляделся. Белые стены были разрисованы красными птицами, под высокими деревянными потолками порхали огненные перья. Натертый до блеска паркет не скрипел под ногами, а домотканные дорожки глушили звук шагов. У противоположной стены раскинулся большой камин, стилизованный под русскую печь. Перед ним расположились музыканты в деревенских рубахах и лаптях. Они цепко оглядывали посетителей, ожидая заказ. Распорядитель провел нас к свободным столам. Причем Белову и Арину Родионовну он усадил за отдельный стол. Нас же провел чуть дальше. «Прошу», — распорядитель вновь поклонился. «Благодарю», — ответил Иванов и сел в кресло. «Я же разместился напротив». У застеленного белоснежной скатертью стола вмиг появился официант и выложил перед нами меню. «Чай на травах, остальное пока выбираем. Девушкам прошу подать все, что не пожелают за мой счет», — буркнул Иванов. И добавил, протягивая парню купюру. «И скажи гусляру, пусть исполнит что-нибудь веселое на его вкус, чтобы красиво было». «Конечно, барин, все сделаем как положено, останетесь довольны». Официант тут же исчез, растворившись в сумраке зала. И тотчас в воздухе разлилась приятная мелодия, которая в раз отрезала от нас все звуки извне. «Я же говорил», — довольно усмехнулся жандарм, заметив мое удивление. «Местечко тут отличное». Я открыл меню и принялся изучать ассортимент. «Советую кабана с клюквой, здесь он особенно хорош», — произнес Иванов. Я согласно кивнул. «Значит, на том и остановлюсь. Доверяю вашему вкусу. Итак, мастер Иванов». Я сложил руки на столе, сомкнул пальцы в замок и с интересом взглянул на сидевшего напротив жандарма. Тот недолго помялся, словно подбирая слова, а затем произнес. «Я хочу попытаться обжаловать завещание отца». Я удивленно поднял бровь. «Вот как? Впервые вижу человека, который хочет добровольно отказаться от дворянского титула и привилегий». Дмитрий помрачнел и покачал головой. «Ирина Сергеевна заявила, что у нее есть наследник, который указан в завещании, и якобы он должен получить все». «Вот как!» – задумчиво пробормотал я, отчего-то вспомнив слова Зимина, которые тот сказал мне сразу после взрыва машины Шуйского. «Великий князь оставил все одному человеку, и этим человеком был Иванов, и я очень сомневался, что кустодий владел недостоверной информацией». «И что вы об этом думаете?» – спросил я. «Еще один наследник?» Иванов медленно покачал головой. «Исключено, Павел Филиппович. Я наводил справки. У папеньки был только один бастард. Это я». «И экспертиза?» «В том-то и дело, что все совпадает», – чуть помедлив ответил жандарм. «Согласно проверке, парень – прямой наследник Шуйского». «И каково ваше мнение?» – спросил я с интересом. «Думаю, что экспертизу подделали», – произнес жандарм. «С надеждой, что суд не назначит повторную, или что я не стану подавать обжалование». Я кивну. «Поддельное завещание экспертизы – это для нас хорошо. Я бы сказал, очень хорошо. Нужно только выяснить, уничтожено ли настоящее». «Скорее всего, да», – мрачно ответил Иванов. Я задумался. «Если завещание уничтожено, значит, тот, кто этим занимался, уничтожил также и второй экземпляр, который должен был храниться у нотариуса, и заменил его поддельным». «Да, дело непростое, мастер Иванов», — сказал я с легкой усмешкой. «И обжаловать его надо будет не в суде, а в нотариальной комиссии. Так будет быстрее и проще, если вы, конечно, уверены в том, что новое завещание подделано». «Почему?» — не понял Дмитрий. «Суд займет год», — ответил я, — «и это минимум. 2 месяца на ознакомление, потом встреча сторон с судьей и несколько заседаний с разбирательством по существу. И княгиня, скорее всего, понимает, что суд встанет на вашу сторону. Поэтому за то время, пока ее представитель будет затягивать процесс, она перепишет на себя как можно больше всего, что принадлежало Шуйскому. После вступления в наследство вы, разумеется, обжалуете эти сделки, но, думаю, ответчик к тому времени уже покинет страну, распродав все. Можно наложить арест на имущество в качестве обеспечительной меры, но суд может его не удовлетворить. А если удовлетворит, пока приставы найдут все счета, княгиня уже обналичит часть средств. Коллегия же может поставить под вопрос действия нотариуса всего лишь за одно заседание. Завещание признают ничтожным в связи с подделкой, а княгиня и мнимый наследник отправятся под суд. И единственным наследником по закону останетесь вы. Думаю, при нужных связях можно будет ускорить формальность в полугодовой срок. Я внимательно взглянул на Иванова, но тот только кивнул. Вам виднее, Павел Филиппович, я в гражданских делах не смыслю. Тогда пишите заявление в нотариальную палату и требуйте оспаривания действий, ответил я, и постарайтесь назначить комиссию в ближайшее время. «Думаете, княгиня за это время успеет все распродать?» – ехидно поинтересовался Иванов. Я покачал головой. «Нет, потому что жизнь бастарда, даже если он начальник жандармерии, будет стоить от 2 до 5 тысяч имперских рублей. Может быть, исполнитель попросит надбавку за срочность, а исполнение заказа займет. «Месяц», — выдохнул жандарм. И теперь я кивнул. «Думаю, около того, если это будет не бритер из бастардов». «Меня пугает ваша осведомленность о ценности человеческой жизни на улицах Петрограда, Павел Филиппович», — ответил Дмитрий. «И как же мы докажем вину?» «Не совсем законно», — произнес я. «Для начала нам нужно узнать адрес лаборатории, где проводилась экспертиза. Затем необходимо проникнуть туда, надеясь, что там загулял призрак, который сможет дать показания перед комиссией. Также нам нужно будет пробраться в ваш родовой особняк. Причем именно пробраться, как ворам и под покровом ночи. Думаю, официально нас не пустят даже на порог. Ну и, наконец, обыскать офис нотариуса, который составлял завещание. Пока план такой». «Три незаконных проникновения», — подытожил жандарм, — «да еще и группы лиц». «И, возможно, кража из помещения», — с улыбкой добавил я. «Так что при хорошем раскладе удастся отделаться парой лет общественных работ. Вы умеете красить заборы, мастер Иванов?» «Не доводилось», — с грустью ответил жандарм. «Значит, вас, скорее всего, направят мести улицы». «Как-то не так я представлял работу адвоката. Поверьте, мастер Иванов, я рискую куда больше вашего», — заверил я. «Если моя фамилия попадет в сводки, мне нужно будет срочно бежать из страны, ну или покончить жизнь самоубийством». «Из-за отца?» — догадался мой собеседник. Мне оставалось только кивнуть. «А потом меня призовет бабуля и будет пилить лет эдак 300. Уверен, что при правильной диете она проживет именно столько, а после упокоения продолжит меня изводить в виде призрака». «Тяжело быть некромантом», — немного повеселел Дмитрий. Разговор прервал официант, который поставил на стол поднос с чайником и двумя чашками. Мы сделали заказ, официант бесшумно удалился. «Итак, за успех нашего сомнительного предприятия», — торжественно произнес я, поднимая чашку. Иванов после недолгого колебания последовал моему примеру.